Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Ссылка. Это слово пробуждало много воспоминаний о прочитанном. Радищев, декабристы, Шамиль, наконец, ссыльно-каторжные. Какое-либо преступление, мятеж и виновных обычно после суда и тюрьмы отправляют в чужие края. В голове путались обрывки песен «Отцовский дом покинул я, травой он зарастет». Нет, это не подходит, ведь там говорится малютке «спросит про отца, расплачется жена». Дети, жена не совершали преступления, они остались дома. А здесь не за пьянство или буянство, и не за ночной разбой стороны родной лишился я, за крестьянский мир честной. Да нет, это не подходит. Зачем было брать тех двух девочек в бальных платьях с патефоном или малыша, гостившего у бабушки? Так что же это за ссылка? Ах, вот, это, наверное, подойдет. Картина Ярошенко «Всюду жизнь». Зарешоченное окно Столыпинского вагона. Белоголовый мальчик бросает крошки голубям. Рядом с ним старик-дед, грустно смотрящий на голубей, на внука, на небо. Это крестьяне, которых как рассаду вырвали отсюда, чтобы пересадить туда. Из земли в землю. Со всем их крестьянским скарбом. С коровенкой, с плугом, с конягой. Я убеждаю себя, что это так. Во всяком случае, похоже. Но перед глазами встают вереницы самых разнообразных людей. Мальчик, успевший захватить лишь детский ночной горшок. Старуха, успевшая взять лишь вазон цветущей герани и зажженную лампу. Старик-еврей, истекающий кровью от геморроя. Беременная женщина на сносях, имеющая дюжину полураздетых детей и ни одной рубахи на смену. А те две девочки с патефоном. И все это множество самых разнообразных людей, мелких служащих, лавочников, гуляющих девок и учителей, которых роднило лишь одно. Все они не понимали, что с ними происходит, и плакали с перепугу и отчаяния. И особенно, когда взор падал на эту сбитую из досок и врезанную в стену трубу, в которую мы, мужчины и женщины, в большинстве знакомые, должны будем на глазах друг у друга оправлять естественные надобности. Нет, это было необъяснимо, непонятно, и как все непонятное пугало. 15 июня после тщательной проверки нас еще раз пересчитали, и поезд дернулся. Мы не привыкли к езде в товарных вагонах и попадали кто куда. В Резине, куда мы прибыли вечером, был мост через Днестр. В 1918 году он был взорван, а теперь с грехом пополам восстановлен. Поезд шел тихо-тихо, мост скрипел и вздрагивал, и из всех вагонов доносились плач и причитания. Так голосят обычно по покойникам. Да и неудивительно, они прощались с родиной, с родной бессарабской землей. Наш вагон был предпоследним в эшелоне, последним был служебный. Публика в нашем вагоне была самая пестрая, самого неожиданного состава. По счастью, детей у нас было мало. Маленьких, кажется, шестеро, да несколько подростков. Вот те, кто почему-то запомнился мне. Мэр Барзак, владелец обувного магазина лет 50, толстый, рыхлый, дряблый. С ним семья. Жена, еще более рыхлая еврейка, больная диабетом, и дети. Лёва лет 14, и Бейла 8 лет, и мать 92 лет. Даниил Барзак, младший брат Мэйра, владелец трактира, с ним жена-красавица и сын лет 6. Зелик-мальчик, владелец кондитерского ларёчка. Еврейская чета, лавочники, шустрым мальчишкой, лет 6-7, очень беспокойным, интересовавшимся, можно ли повстречать в тайге тигра. На этом кончается перечень представителей городской торговли, а теперь деревенские лавочники. Старая, ворчливая бабка, молдаванка с сыном-трактирщиком. Молодая красавица, вышедшая замуж за богатого лавочника, которого забрали, с сыном лет 6. Она не могла себе простить, вышла за старика в расчете на наследство, а угодила в ссылку. Из числа мелких служащих, так называемых чиновников, запомнила следующих. Цую, обжора и весельчак, с очень симпатичной женой и девочками 8 и 12 лет, милыми, воспитанными. Анна Михайловна Мунтян, сыном-студентом, Лотарем Гершельманом, учительница. Это были самые симпатичные, культурные люди. Слановская, учительница начальной школы, сыном Минней, студентом. Кузина Лотаря с матерью, очень хорошая девушка-выпускница. Больше всего было крестьян, мне незнакомых. Молдаванка с двумя сыновьями и дочерью. Овцеводы. Это именно она так растерялась, что взяла с собой вазон с геранью, а ее дочь — зажженную лампу. Юноша-молдаванин с матерью. Елена Лупушор, священника забрали. Были и представители свободной, не очень уважаемой профессии. Две молоденькие проститутки из Сорок, профессионалки, но умеющие держаться прилично, сестры. Проститутка из Бельц, очень бесстыдная, она вскоре перебралась в служебный вагон уборщицей. Крышталюк, проститутка более высокого класса, содержанка Иванченко, совладельца большой мельницы, но спившегося и опустившегося. Было еще немало всякого люду, главным образом женщин, чьих мужей забрали во Флорештах, но разве в таком калейдоскопе разберешься? Общим было для всех одно. Все плакали и были удручены постигшей их судьбою. К чему я их вспоминаю? Да право же ни к чему. Просто, насколько мне известно, в свой родной город не вернулся никто. Что я знаю о них? Не очень много. Зелик повесился, Иванченко вскоре умер. Сестры-проститутки обе вместе попали в тюрьму. Через несколько дней сравняется год, как я под советским владычеством. Отчего же я еще так плохо разбираюсь в сущности этого режима? Отчего встает вопрос «за что?» Отчего приходишь к выводу, что опять что-то не так? Отчего, слушая радио, читая книги, газеты, представляешь какую-то определенную картину, которая потом оказывается абсолютно не соответствующей действительности? От того ли, что СССР — это Россия, а Россия — это моя родина, а родина — это мать. Каждому хочется видеть свою мать доброй, умной, справедливой. Хочется доверчиво идти туда, куда тебя ведет твоя мать. И вдруг она оказывается вурдалаком и ведет тебя в трясину. Да нет, этого быть не может. Этому я не хочу верить. И опять мысли, и опять сомнения. Дети — наше богатство. А перед глазами картина на полу вагона, в луже крови и в окровавленных тряпках роженица. В кровавом студне барахтается новорожденная девочка. Заниматься ребенком некогда, пуповина кое-как перевязана, из матери кровь так и хлещет, искусанные губы белые, а рядом 12 детей этой умирающей женщины. Их везут в ссылку. Куда? Зачем? За что? «Гений и злодейство несовместимы», — так утверждал Моцарт, если верить Пушкину. Но мне снова приходит на ум, как гениально было задумано и осуществлено злодейство, когда и без того обездоленных, ни в чем не повинных людей разлучали. Сперва перекличка по списку. Всех согнали в одну половину вагона и по алфавиту вызывали на другую половину. Значит, все налицо. После этого стали опять вызывать, но уже не по алфавиту. А когда таким образом отобрали 12 мужчин и одну женщину, их вывели и дверь заперли. Вопли отчаяния женщин, плач детей. Но этого мало. Всем собравшимся объявили, что мужья ваши поехали вперед, чтобы для вас приготовить все и там вас встретят. Но разве не гениально? Значит, они не будут пытаться скрыться, отстать от эшелона, напротив. Женщины рвутся, чтобы поскорее вновь оказаться, пусть и на чужбине, но в своей семье. Как эти несчастные женщины кидались к окошкам, когда неподалеку от железнодорожного полотна были видны группы мужчин. «Наши мужья! Это они! Это, наверное, они!» Но поезд бежал мимо, и разочарованные они опять опускались на пол, где каждый устраивался как мог. Обман стал ясен, когда мы прибыли в Молчаново на Оби. Откуда нас должны были распределить? Тех, кто посильнее и одиноких, должны были повезти дальше, на север, остальных распределить по близлежащим лесным колхозам. Тут обман раскрылся во всем цинизме. Нужно иметь каменные сердца, чтобы смеяться, видя, как рыдают жены, как заламывают руки матери. А они, те, кто освободил нас из-под гнета помещиков и капиталистов, смотрели на них, хохотали и отпускали похабные шутки. Я разожгла в сторонке небольшой костерок, чтобы в его дыму спасаться от проклятия на Рымской тайге, комаров. Мысли мои были безрадостны. Глядя на рыдающих женщин, я повторяла: «Слава Богу, что маму я отправила за границу». А я? Ну, я-то ничего не боюсь. И все уже. А что я могу вспомнить о нашем путешествии? Что это был кошмар? Нет. Как раз нам, в нашем последнем, не таком перенаселенном вагоне, было не так уж плохо. О, люди! Те из вас, которые знают, что такое стыд, жгучий, горький, мучительный стыд, вы поймете, какие невыносимо мучительные моменты пришлось пережить в этом вагоне, где приходилось испражняться в деревянную трубу, на глазах у всех. В России ко многому относятся по-иному. В школе принято всей толпой идти в уборную. В бане женщины всех возрастов находятся вместе голышом. Наконец, очень большое количество людей побывало в тюрьмах, где стыд совсем утрачивается. Даже медосмотры проводятся без учета какой-либо стыдливости. Но у нас Бессарабия, где голышом мать никогда не покажется дочери, а отец сыну, даже увидеть в зеркале собственное отражение считалось бесстыдством. А тут приходится на глазах у знакомых оправляться. Пусть от стыда не умирают, но трудно передать словами, как это мучительно. Мы отгораживали эту трубу кто шалью, кто простынёй. Постепенно мы хоть и со слезами стыда, но привыкли. Но девочка-старшеклассница, кажется, ее звали Музой. Она была очень хорошенькой. Все парни были от нее без ума, и двое ее ухажеров, Лотарь и Минька, ехали в этом вагоне. Ей было до того стыдно в присутствии всех знакомых мужчин, особенно ее кавалеров, испражняться, пользоваться этой уборной, и эта бедняжка чуть не погибла. Может быть, это глупо, что, вспоминая весь наш крестный путь, я так долго задерживаюсь на воспоминания о нужнике, но это было самое мучительное. А голод, жажда, духота, усталость — все это само собой было, но это легче было переносить. Возьмем питание. Люди, так резко, неожиданно и жестоко вырванные из привычной родной обстановки, на первых порах чувства голода не испытывают. Для этого они слишком морально угнетенные, пришибленные. Они просто не могут есть. Это состояние я перенесла год тому назад, когда нас с мамой выгнали из дома. Я как будто не отчаивалась, и духом не падала, и уже работала на ферме, но целую неделю просто в рот ничего не брала. Так получилось почти со всеми, кто ехал в нашем вагоне. Когда нам раз в день обычно приносили какую-то еду, чаще всего похлебку с какой-нибудь крупкой, никто не хотел есть. Ее ели только трое — парень, страдавший малярией, его мать и я. И нам вполне хватало. Давали нам и хлеб, хоть и очень нерегулярно, по несколько булок. Мы сами его разделяли на всех. Многие и сами не ели, и сушить сухари не догадались. А затем выбрасывали зацветший хлеб. Эти горожане еще не знали истинной цены хлеба. Но жажда. Ее мы испытали значительно позже. На первых порах ведра воды нам хватало. Да и после чего пить, если почти никто не ел? Кроме того, в начале погода была прохладной. С духотой мы столкнулись позже. А что же касается усталости, то многие мучились от того, что в тесноте нельзя было вытянуться как следует. Да и не все могли с непривычки спать на полу в телячьем вагоне, который трясло и швыряло из стороны в сторону. Я же спала, как убитая. Мы не ехали, а нас везли, как своего рода контрабанду. Нам просовывали в дверь то ведро похлебки, то ведро воды, то вытряхивали из торбы хлеб. На вопросы не отвечали, просьбы и жалобы не выслушивали, даже просьбу о медицинской помощи. Население нашего вагона было пестрое, по преимуществу не слишком интеллигентное. Из интеллигенции семья Мунтян, Из дворянства я. Были три профессиональные проститутки. Одна из них вела себя безобразно, сквернословила, похабничала. К ней повадились ходить в гости конвоиры. Однажды, когда к нам на поверку зашел начальник эшелона, я к нему обратилась с просьбой прекратить это безобразие, ведь у нас здесь дети. Ответил он мне, слово в слово, следующее. «Да, я понимаю. Ей обидно, что ее вроде приравняли к вам, бывшей помещице. Но что поделаешь, приходится ей терпеть ваше общество». Никто в нашем вагоне не мог себе представить, куда же это нас везут и через какие места. Однако постепенно я начала ориентироваться. То прочту название, то услышу. И на стене куском опорки вычертила что-то вроде карты. Название «Первомайск» мне ничего не сказало, зато Кременчук сразу поставил все на место. Так вот он, Днепр, который чуден при тихой погоде. Впечатление он на меня не произвел, как впоследствии Волга. Должно быть, для того, чтобы оценить красоту, надо ее наблюдать не из узенького окошка телячьего вагона. Дальше хуже. Прекрасная Украина с вишневыми садами. Встречались деревни, где половина домов была заколочена. Были и какие-то полуземлянки, крытые дерном или соломой. Садиков с вишнями, подсолнухами, мальвами что-то очень мало. А поля большие, безбрежные, только никак не понять, чем засеяны. Пшеницей? Сурепкой? Осотом? А огрехи на поворотах? Куда смотрят агрономы? Нет, богатая Украина выглядела далеко не нарядно. Ну вот и Полтава. Сады, много садов. Сразу чем-то пахнуло родным, напомнило Бессарабию. Но чего они в таком ужасном состоянии? Сухие ветви, деревья, неокопанные, неухоженные. Нам это казалось совсем непонятным, необъяснимым. Не так представляли мы себе колхозный строй. Харьков. Сразу видно промышленный центр. Сколько железнодорожных путей, какое огромное паровозное кладбище и трубы, целый лес труб. Боже мой, сколько дыма, копоти, грязи, ну просто невероятно. Затем Воронеж, Тамбов, Пенза. И вот мы приближаемся к Волге. Сызрань, станция Батраки. И наш поезд на мосту через Волгу, на том самом мосту, в строительстве которого принимал участие и мой дед, полковник Антон Антонович Керсновский. Не думал он, что его внучку повезут через него в телячьем вагоне. «Мама, папа завещал мне никогда тебя не покидать. Ты говорила, ты моя опора в старости, а теперь ты одна в чужой стране. И ты, Ира, мой Русь, мы были неразлучны. Но как хорошо, что тебя здесь нет. Ты сделала ошибку, выйдя замуж, но, может быть, это спасло тебя от судьбы, подобной моей. Увижу ли я вас, родные мои?» В том месте, где мы перевалили через Урал, ничто не напоминало того, что принято называть горами. Скорее, пологие холмы, поросшие лесом. И все же сердце дрогнуло, когда мимо промелькнул обелиск. Простой каменный обелиск, по ту сторону, на которой стоит надпись «Европа» и расстояние до Москвы. Я не успела разглядеть, зато долго глядела вслед убегающему вдаль обелиску с надписью «Азия» и 8000 километров. Не успела заметить, до чего. Поезд дугой огибал обелиск, и еще долго смотрела я туда, где исчезала Европа. В Челябинске мы были ночью, но нас решили накормить, так как в Уфе нам ничего, кроме воды, не дали. Вопреки обыкновению, нам не принесли еду в вагон, а вызвали желающего сходить с конвоиром за баландой. Пошли я и Цую. Пока мы ожидали, к нам подошел какой-то рабочий. «Откуда этот эшелон? Кто вы? За что вас?» Он не успел закончить своего вопроса, как конвоир грубо его оттолкнул со словами «Проходи, недозволено». Рабочий зло плюнул, отошел на несколько шагов и громко крикнул: «Недолго вам, баб и детей, с винтовкой гонять! Скоро вас самих в такие вагоны погрузят! Недолго уже!» И он скрылся в темноте. Что он имел в виду? Было 18 июня 1941 года. Наш поезд продолжал свой путь на восток. Однако чем дальше продвигался наш поезд, тем чаще приходилось нам подолгу стоять на полустанках или разъездах на запасных путях. Долго мы так стояли и ждали. Чего? Кого? Все реже и хуже нас кормили. Иногда казалось, что нас попросту забыли и сами не знают, зачем и куда нас везут. Зато все чаще проносились мимо нас воинские эшелоны, теплушки с солдатами, платформы с военной техникой, с часовыми. И все это с песнями, под звуки гармошки, мчалось навстречу нам, на запад. Вторая декада июня 1941 года подходила к концу. Один день мне особенно запомнился. Было это где-то между Петропавловском и Омском. Жаркий июньский день, кругом бескрайняя равнина, усеянная мелкими озерцами. Жара ужасная, невыносимая. Железная крыша вагона раскалилась, как духовка, двери заперты. Два узких оконца выходят на юг, и кажется, что сквозь них вагон льет не воздух, а что-то густое, удушающее. Единственное облегчение — это лечь на пол и подышать в щелку на полу. Воняет мочой, экскрементами, но все же воздух попрохладней. Мы по очереди ложимся подышать в щелку. О еде никто не думал, хотя нас в последнее время все чаще забывали покормить. Зато жажда, боже мой, этого описать нельзя. Это надо испытать. А кругом вода. Весь луг до самого горизонта усеян озерцами. Эти озера будто усеяны какими-то темными точками. Что это такое? Да это коровы. Они входят в воду и погружаются в нее настолько, что на поверхности виднеются лишь ноздри и рога. Нет, это не жара заставляет их нырять. Я вспоминаю, бич Сибири — это гнус. Комары, мошка, всякие мухи, оводы, слепни. Но в озере купались не одни коровы. Наши конвоиры, кроме, разумеется, тех, кто был на посту, резвились в воде, как дельфины. Голые тела, хохот, брызги. А тут рядом, в соседнем вагоне, женщина, которая родила во Флорештах, высунулась из окна, монотонным голосом обращается с одной и той же просьбой ко всем военным, проходящим мимо. Она просит воду. Воду для того, чтобы выкупать ребенка и простернуть пеленки. В голосе ее отчаяние и вместе с тем покорность. Снова и снова обращается она к часовому. Никакого внимания. Да это и неудивительно. Она говорит по-молдавски, хотя и указывает на ведро. Хочу верить, что ее просто не понимают. Вот он поравнялся с нашим вагоном. «Товарищ боец», — обращаюсь я к нему, — «эта женщина родила в поезде. И вот пошла уже вторая неделя, а ребенок не купанный и пеленки не стираны. Распорядитесь, чтобы ей разрешили постирать тряпки, а то ребенок заживо сгниет». Никакого внимания, будто и не слышит. Дожидаюсь, когда начальник эшелона проходит вдоль поезда, и повторяю просьбу. «Это не ваше дело, и не суйтесь своими советами». Кровь ударила мне в голову, что-то сжало виски. «Ребята!» — крикнул я. «Поможем этой женщине и ее ребенку. Станьте у дверей, и как только я скажу «готово», нажмите, чтобы она открылась. А вы, Данилуца, держите меня за ноги, чтобы я не вывалилась. Когда я крикну «тащи», тогда и тащите». Затем, высунувшись из окошка, я обратилась к женщине из соседнего вагона. «Приготовь ведро, сейчас подам тебе воду». Вооружившись поповским зонтиком с большим крючком, я нырнула в окошко. К счастью, я хорошо натренировалась дома, где было такое же узкое окошко. Все прошло как нельзя лучше. Крючком-зонтиком я подхватила засов, выдернула его и крикнула «Готово!». Дверь, поскрипывая колесиком, поползла, я выпрыгнула. Солнце ослепило меня, и от вольного воздуха дух захватило. Прыжок, и я у соседнего вагона. Хватаю ведро, и в три прыжка я уже у воды. Зачерпнула ведром и, расплескивая воду, карабкаюсь вверх по насыпи. Боже мой, вот переполох поднялся. Из озера выскакивают купальщики и голышом бегут ко мне, но дудки. Я уже у вагона, вытягиваюсь на цыпочках, подаю ведро с водой, проливаю почти половину в свои рукава. От головы поезда несется начальник эшелона и орёт. «Товарищ Соколов, почему не стреляете?» Конвоир, бегущий с другого конца эшелона, в тон ему кричит. «А вы сами, товарищ старший лейтенант, почему не стреляете?» Я стою, скрестив руки. Не стоит возвращаться в свой вагон. Зачем навлекать неприятности на товарищей? С двух сторон меня хватают за руки и с проворством, достойным лучшего применения, надевают наручники. Так, не доезжая Омска, я впервые познакомилась с тем, что всегда считалось символом жандармского произвола — наручниками. Впрочем, это был еще самый безобидный вид произвола. Надев наручники, меня засунули в какой-то железный шкаф с коленчатой вентиляционной трубой, находящейся в последнем служебном вагоне. До прибытия на место будешь в карцере. Ага, значит, это и есть карцер. Ну что ж, тесновато, но вентилируется неплохо, даже приятно. А чтобы скоротать время, можно петь. Репертуар у меня богатый, и голос был неплохой, можно отвести душу. Откровенно говоря, мои вечно вздыхающие товарищи по несчастью успели мне здорово надоесть, и я решила насладиться этим одиночеством. Вот только наручники чертовски неприятны, когда запястье прижато вплотную одно к другому. Я и золотой браслет, подарок бабушке, никогда не носила за его сходство с кандалами. Через 2 часа я добралась до украинских песен, дверь отворилась, и меня вывели предсветлые очи начальника эшелона. «Ну что, Керсновская, будете и впредь проявлять неподчинение?» «Обязательно. Обещаю всегда помогать тем, над кем вы издеваетесь». Наручники, однако, с меня сняли, и я вернулась в свой вагон. Единственный результат заключался в том, что впоследствии на меня обращали сугубое внимание, и на остановках и пересадках слышен был в первую очередь вопрос: «Керсновская, где Керсновская?» Будто эта Керсновская была, если не пуп земли, то уж по меньшей мере пуп эшелона.